Глава 32. Я лежу на груди Марка, слушая размеренный стук сердца и вдыхая запах любимого мужчины. Так хорошо, спокойно, уютно мне давно не было. Его руки кольцом сомкнулись вокруг моих плеч, пальцы ласково перебирают пряди моих волос. Наверное, это и есть высшая степень счастья, когда сердце согласно с разумом, а тело млеет даже от простых невинных прикосновений. Я не знаю, сколько прошло времени с того момента, как мы начали заниматься любовью. 2 часа? 5? Признаться, мне казалось, что Марк никогда не устанет. Я уже готова была просить пощады, когда он наконец успокоился и дал нам передышку, а иначе точно не дожила бы до утра. И в графе «причина смерти» у меня значилась бы передозировка оргазма. На долю секунды становится не по себе от осознания, насколько темпераментным мне попался мужчина. Это он еще после 3 бессонных ночей. А что будет, когда отдохнет и выспится? Выдержу ли я? Я кончил всего 3 раза. Смеется Марк на мой глупый вопрос. Все остальное — это твои многочисленные оргазмы. Я веду кончиком носа по его груди. Да, он прав. Я слишком остро реагирую на него. Это самая настоящая химия, иначе нет объяснений. Когда нежность сменяется страстью, достигает своего пика и снова возвращается в нежность. В голову приходит глупая мысль, что даже если это наша последняя ночь, если нам придется расстаться, если я потом буду подыхать от тоски по Марку, я все равно ни разу не пожалею, что она была, эта ночь, что я дала волю чувствам. Багиров словно чувствует смену моего настроения. Пальцы останавливаются, и он тихо шепчет. «Что такого нехорошего вспомнила сейчас твоя головушка?» «М? Почему нехорошего?» «Ты вся напряглась, я же чувствую». «Интересно, это хорошо или плохо, что он меня чувствует?» Сползаю с Марка, перекатываясь на подушку рядом, устремляя взгляд в потолок. Тревожащих мыслей много, и они клубком ядовитых змей скатались в моей голове. Пока не жалят, только шипят. Но надолго ли? Делаю глубокий вдох, выдох. «Что ему сказать?» Что звонила мама, переживала, как я? Что рано или поздно выздоровеет и выпишется Руслан? И еще одному тяжелому разговору быть? Что я в конце концов так и не знаю, надолго ли в этом доме и какая роль рядом с Марком мне отведена? Любимой женщины? Тайной любовницы? Или вообще временной утехи? Как узнать это так, чтобы получить конкретные ответы и не опозориться? Ртом, сказала бы Наташа, и она права. Это я слишком неуверенная в себе, чтобы вот так в лоб взять и спросить. Мучиться от неизвестности же гораздо проще. Тьфу, аж злость на саму себя берет. Воробушек. Багиров переворачивается на бок, подпирает голову рукой, опираясь локтем на постель. И смотрит на меня так ласково, так нежно, что внутри щемит от счастья. Давай договоримся сразу. Если тебя что-то беспокоит, ты сразу говоришь об этом мне. Прямо, без намеков. Ага. А ты скажешь, что я на пике эмоций воспринимаю все слишком остро и вижу ситуацию необъективно. Повторяю его слова, сказанные им в ресторане. И тут же прикусываю язык, когда понимаю, что именно я ляпнула. Дура. Ну дура же. Зачем я сейчас об этом? Чего вдруг из меня опять полезла эта обида? Но, на мое удивление, Марк понятливо склоняет голову. Ты права. Начнем с этого. Я действительно не врал, когда говорил тебе все это. Я правда так думал. А сейчас? Язык снова оказывается впереди разума. Наверное, надо признать, что я трус. Между нами слишком большая разница, чтобы ее не замечать, и я боялся, что рано или поздно твоя влюбленность закончится. Улыбается грустно. Я впервые вижу его таким. Открытым, уязвимым. Со своими слабостями и страхами. Ни робот и ни машина, человек. Мужчина, который тоже умеет любить, переживать, страдать. Живой, настоящий. И которого я никогда не смогу забыть, что бы ни случилось. Смотрю в его глаза цвета горького шоколада. Наверное, я не устану ими любоваться. Мне всегда нравились брюнеты с карими глазами, и я нашла свой идеальный экземпляр. А я не сомневалась. Отвечаю честно. Я просто была уверена, что никто другой мне не нужен. Никто другой просто не сможет сравниться с тобой. Марк хищно сверкает взглядом, сгребая меня в свои стальные объятия. Стискивает так, что мне трудно дышать. «Уже и не получится», — шепчет в макушку. «Я не позволю. Я давал тебе возможность отказаться и уйти. Ты сама не захотела, а теперь поздно. Клетка захлопнулась. Ты моя. И я уже тебя никому не отдам». Я счастливо улыбаюсь, пока он не видит. Потому что то, что он называет клеткой, для меня счастье. Задушишь. Ослабляю его хватку и ложусь рядом поудобнее. Что мне ответить маме? Она волнуется, спрашивает, когда вернусь домой. Я еще пока толком ничего ей не объясняла. Скажи, что переехала в дом жениха, и скоро будет свадьба. Серьезно, отвечает Багиров. Нам ведь даже ничего отменять не придется. Ну, если только ты не захочешь пышного торжества. Мы же готовились к скромной свадьбе. Я перестаю дышать, хлопаю ресницами, чувствуя, как внутри бешеным фейерверком пытается взорваться радость и разнести все вокруг. Тихо, спокойно. Может, я просто неправильно его поняла? Прости, но это в смысле? Что? Настораживающе переспрашивает Марк. Я выпутываюсь из крепких мужских рук, переворачиваюсь на живот, глядя на него со смесью восторга, возмущения и недоумения. Хочу спросить. Это так он мне предлагает руку и сердце? Но боюсь услышать, что ошиблась, и он имел в виду совсем другое. Поэтому открываю рот и тут же закрываю, не находя нужных слов. Но тут, кажется, Марк прозревает, понимая, что нужно пояснить. Ты же выйдешь за меня замуж? Я ждала этих слов, глупо отрицать. Я мечтала их услышать. Когда-нибудь потом, в далеком будущем. Может быть, если повезет. А они обрушиваются на меня сейчас, спонтанно и неожиданно. Я теряю способность говорить. Дар речи начисто пропадает. Голосовые связки отказываются подчиняться, и выходят лишь растерянные хрипы. Мне хочется плакать и смеяться одновременно, прыгать до потолка, кричать об этом всему миру. Эмоции настолько захлестывают мою нервную систему, что, боюсь, одна я с ними не справлюсь. Мне срочно нужен спасательный круг, и я хватаюсь, как утопающий, за руку Марка, утыкаюсь лицом в его ключицу, зажмуриваюсь. Неужели это все происходит по-настоящему? Со мной? Или тебе нужно подумать? Если что, я не буду торопить. О чем тут думать? Едва не вырывается от переизбытка эмоций, но вслух я отвечаю другое. А ты сам хорошо подумал? Уверен? Марк легко и весело смеется, так, как это делают счастливые люди. «Знаешь, я, наверное, никогда не был настолько уверен в чем-то, как сейчас в своем решении. Потому что люблю тебя и хочу видеть рядом с собой. Веришь?» «Верю». «Но тебя что-то смущает», — констатирует Марк. Я тяжело вздыхаю. «Какой он замечательный, все замечает». «Руслан, как он отнесется к этой новости? Я не хочу вбивать клин между вами». «За него не переживай». Марк делается серьезным, но объятия не разжимает. Мы сумеем найти общий язык с ним. Вопрос про маму Руслана чуть было не получает озвучку, но в этот раз я успеваю приструнить свое неуемное любопытство и заткнуться раньше. Что ты хотела узнать? Да нет, ничего. Решаю не искушать судьбу. И так много откровений на сегодня. Спрашивай, я же вижу, что тебе что-то не дает покоя. А я не хочу, чтобы между нами висела недосказанность. Я согласна с Марком насчет последнего. Иногда какой-то нерешенный вопрос может очень сильно подрывать доверие. А если это еще тянется с начала отношений, то вообще караул. И раз он сам дал зеленый свет, то почему нет? Я хотела узнать насчет твоей бывшей жены. Почему Руслан обвинил, что ты лишила его матери? Марк вздыхает и расслабляется. Задумывается на секунду, окунаясь в воспоминания. Видно, что он не чувствует за собой вины в этой истории, но считает нужным ответить. У нее была маниакальная цель — вернуть меня любым путем. Она не понимала, что причина не в ее внешности, а в ее отношении ко мне, в поведении, в ошибках молодости. И решила довести себя до идеала. 20 пластических операций. Я говорил, что ей это не поможет, но это как докричаться до глухого. На 21-й ее организм не выдержал. «Но это ведь не ты толкал ее на эти операции?» Вспыхивает возмущение. «Но делала она их ради меня». Разводит руками. «Как она говорила». «А почему вы развелись?» Снова бежит впереди меня мой язык. «Да ничего особенного. Не сошлись характерами». «А Руслан?» «Руслан после развода остался с Алиной. Мне некогда было заниматься его воспитанием. Я тогда пахал как проклятый». На момент развода я был обычным мелким предпринимателем, поэтому бывшая жена особо не расстроилась. А вот когда оборот моей компании стал исчисляться в миллиардах, когда дела пошли в гору, она внезапно решила, что мы совершили ошибку, когда развелись. И захотела ее исправить. Начала давить, использовать чувства ребенка. Я поддался. Семейный статус у нас не поменялся. Мы оставались разведены, но съехались и жили вместе. Года два, наверное. Пока мой безопасник не принес доказательства того, что Алина спит со своим водителем. Информация подтвердилась, я снова попросил ее на выход, а в ответ она обвинила меня в том, что я не уделял ей внимания, пропадал сутками на работе, а ей, живой женщине, хотелось мужского тепла. Вот и совершила ошибку. Я не простил. А она почему-то вбила себе в голову, что причина в другом. Что она перестала мне нравиться как женщина, потому что а. грудь после родов обвисла, б. с возрастом стали появляться морщины, в. набрала лишний вес. И так по нарастающей. Пока ее желание слепить из себя идеал не привело к тому, к чему привело. «Глупая», — шепчу тихо. «Как можно было после тебя смотреть на других мужчин? Как вообще после тебя можно подпустить к себе кого-то?» И Руслан не прав. Руслан просто тяжело переживал смерть матери. Он был привязан к ней. И он прекрасно понимает, что матерью двигала далеко не любовь ко мне, а желание денег. Больших денег. Может, поэтому он так и противился окунаться в мир бизнеса. Голос Марка убаюкивает, сказывается усталость и бессонные ночи, и многочасовой секс-марафон. И что я узнала, все то, что мне не давало покоя. Веки наливаются приятной тяжестью, дыхание выравнивается. Марк что-то еще продолжает говорить, спрашивать, но я уже почти не различаю смысла. Угу. Все, что способно выдавить из себя в таком состоянии, и незаметно проваливаюсь в сон.